Глава 49. Вас побеспокоили? Её цель — врата телепортации! Быстро убираемся! Те чёрные маги, чьи тела только частично прошли через врата телепортации, в панике закричали. Дорис громко превозгласила: «Моя стрела пресечёт все пути отступления врагов!» Золотая стрела была похожа на комету, мчащуюся к земле, когда её скорость достигла предела. Точно так же, как поляризационный луч смерти прорезал небо, текущая ситуация изменилась. Врата телепортации, сформированные из эфира, были похожи на голубую мембрану, соединяющую два разных пространства на обоих концах. Врата телепортации, созданные объединенной силой более 10 черных магов, были достаточны, чтобы поддержать их отступление. В то же время эти врата были устойчивыми и широкими. Это были две характеристики, которые являлись гордостью черных магов Алого Культа. Однако в этот момент, какими бы прочными ни были врата телепортации, они не могли сравниться с атакой существа разрушительного ранга. Этот широкий путь превратился в настоящую смертельную ловушку. Части черных магов с быстрой реакцией удалось успешно покинуть голубые врата телепортации, но были и те, кто немного отставал. Это было лишь мгновение. Но это мгновение было разницей между жизнью и смертью. Бум! Стрела попала в край ворот телепортации, и похожий на мембранную синий свет разорвался на части. После этого пространство и время внутри портала стали нестабильными и начали сворачиваться. Точно так же, как бумага, проходящая через измельчитель, те, кто попали внутрь, были разорваны на части, даже их внутренности были выдавлены. Врата телепортации превратились в эфирную мясорубку. В конце концов, портал исчез, а обломки плоти продолжали сыпаться дождем. Оставшаяся горстка черных магов в шоке смотрела, как их товарищи были бесшумно разорваны на части. Такая судьба ждала бы и их, если бы они действовали медленнее. Лицо Морфея тоже стало уродливым. Башня тайного обряда и мобилизированные сотрудники Союза Правды скоро доберутся до нее. Однако потеря ворот телепортации означала, что они потеряли путь к побегу. Теперь Морфей действительно застрял в тупике с этой эльфийкой, что стояла напротив нее. Но у нее не было бы выхода, если бы ей помешали, пока не прибудут сотрудники из башни тайного обряда и Союза Правды. «Другого выбора нет. Ты принудила меня к этому». Взгляд Морфей потемнел. Позади нее гроб вечного покоя медленно открылся, и зловещая аура, казалось, просочилась из гроба. «Станьте моей пищей!» С высоты Морфей приказала тем черным магам. Черные маги Алого Культа сначала замерзли, прежде чем на их лицах появилось фанатичное выражение. «Мы готовы служить вам, госпожа Морфей!» Столкновение между лесным убежищем и поляризационным лучом смерти подходило к концу. Пепел и обломки засохших деревьев посыпались дождем. Луч чистого белого света становился все слабее и слабее. В массиве осталось не так много эфира, и все заклинание потеряло силу. Густой туман и роса в воздухе снова превратились в дождевую воду и начали падать на землю. Этот странный звук сопровождала огромная тень, которая вышла из гроба, когда тот открылся. Эта огромная тень поднялась в воздух и расправила свои 60-метровые крылья. Это была чудовищная птица, высотой более 20 метров со слоем чешуи, покрывавшей ее полуразложившееся тело, и головой, которая в буквальном смысле представляла собой череп с торчащими наружу острыми зубами. Она подняла шею и воззвала к небу. Зловоние смерти исходило от ее тела, когда кусочки разлагающейся плоти отваливались каждый раз, когда тварь двигалась. Прогорклый гной капал с ее тела и разъедал все, на что он падал. Это был зверь грез разрушительного ранга, который умер, но получил шанс снова жить в гробу вечного покоя. Путешественник. Выращивание зверя грез – вот истинное предназначение гроба вечного покоя Морфей. Она не полностью искоренила зверя грез после его убийства. Вместо этого Морфей хранила его в гробу вечного покоя, пытаясь воскресить его и произвести на свет чудовище, принадлежащее ей самой. Это определенно было табу, нарушающим правила Союза Правды, а также консенсус в отношении необычных существ. Путешественник издал пронзительный крик, расправил крылья и взлетел в небо. Подобно урагану из преисподней, гигантский зверь с горизонтальным размахом крыльев, который составлял около 70 метров, устрашающе устремился вперед. Стоя на спине путешественника, Морфей раскрыла руки и любовалась своим шедевром с выражением безумного экстаза. «Как тебе это? Этот великолепный объект из царства грез, поистине идеальное существо!» После убийства этой эльфийки, путешественник отнесет Морфей на спине и преодолеет царство грез, устремившись к месту назначения. Просто жаль, что это не было полным воскрешением. Его требуется несколько месяцев, чтобы путешественник вернулся в свое прежнее состояние. Морфей обратила свой взгляд на землю внизу и увидела, что эльфийка нежно улыбнулась, прежде чем поднять скипетр в руке. «Призыв мрачной ночи». Перед ней начал открываться раскол царства грез. Как семейный клан, благословленный изначальной ведьмой, Леди Сильвер, члены клана Ирис обладали способностью искать и открывать царство грез. Границы реальности и царства грез также были установлены изначальными ведьмами, поэтому неудивительно, что клан Ирис обладал такими способностями. Просто они не стали бы злоупотреблять подобным талантом в большинстве случаев из-за того, насколько ужасным было царство грез. Во время хаоса, вызванного разрушением ворот телепортации, Дорис воспользовалась этой возможностью для короткого предвидения. Будучи пророком, у нее обычно было два стиля предвидения. Первый – прогнозирующий. Прогнозирующий – важные периоды в будущем. Знаки, полученные в большинстве случаев, были бы в форме пророчества, точно так же, как то, о котором говорила Дорис с Дзиджисю. Второй стиль был проницательным, который представлял собой краткосрочное предсказание. Этот вид предвидения обладал высокой степенью точности, но его эффективный период был очень коротким и в основном подходил для использования в бою. Конечно, пророк должен обладать необычайной реакцией и реактивной способностью, в противном случае его можно было бы просто убить мгновенно, даже если бы они увидели проницательные знаки. Дорис явно предвидела вызов путешественника. Клан Ирис под защитой ведьмы, естественно, будет иметь гораздо более высокий уровень знаний, чем любой обычный черный маг. И, естественно, даже Морфей этого не знала, но, казалось бы, всемогущий путешественник имел смертельного врага, которого панически боялся. Мрачная ночь. Лин Дзе заварил и налил себе еще одну чашку чая, воду для которого он только что вскипятил. Он посмотрел на плавающие чайные листья на поверхности. Затем взглянул наружу, чувствуя легкое беспокойство. Однако из-за тумана и сумеречной погоды молодому человеку было трудно что-либо ясно видеть. Лин Дзе задавался вопросом, не находятся ли они немного дальше, поскольку казалось, что все звуки заглушаются, и был только нечеткий звук дождя. «По крайней мере, выключили фары. Похоже, переговоры прошли эффективно». Лин Дзе кивнул. Уверенность молодой леди исходила из ее собственных сил. Она просто вышла ненадолго, и эти ослепляющие фары были отключены. Но через некоторое время Лин Дзе внезапно почувствовал легкую дрожь пола. «Землетрясение?» Лин Дзе подозрительно посмотрел на чашку в руке, затем встал, приподняв бровь, намереваясь выйти, чтобы проверить ситуацию. В этот момент вибрации прекратились. Дзынь. Дверь книжного магазина снова открылась, и вошла Дорис с немного усталым выражением лица. Она закрыла дверь, прислонилась к дверному косяку и украдкой разогнала границу безмолвия, которую установила прежде чем выйти. Затем она посмотрела на Лин Дзе и горячий чай на прилавке, прежде чем улыбнулась. «Хотя мне потребовалось довольно много времени, вопрос все же разрешился довольно гладко. Вас что-то побеспокоило? Мы можем продолжить с того места, где остановились?»